Патриция Сент-Джон. Птицы. Одному человеку приснился удивительный сон. Ему снилось, что ангел небесный предстал перед ним и, кивком головы приказав идти следом, повел его в церковь. Там три человека молились Богу, и перед каждым сидела белая птица со сложенными крыльями. «Взгляни на этих людей», — повелел ангел, «и обрати внимание на то, как будут вести себя птицы». Человек внимательно посмотрел на первую склонившуюся фигуру. То была изысканно одетая женщина, вставшая на колени для молитвы на самой середине церкви. Подняв глаза, она начала молиться, и слова свободно полились из ее уст. Птица, сидящая перед женщиной, была самой большой, изящной и ослепительно белой по сравнению с остальными. Но на протяжении всей молитвы она ни разу не шевельнулась, ни разу не взмахнула крылом. «Протяни руки и коснись ее», — повелел ангел. Человек легонько дотронулся до восхитительно прекрасных крыльев птицы и поспешно отдернул руку. «Кажется, она мертва». «Да, ты прав. Она мертва», — грустно отозвался ангел. «Эта женщина ходит в церковь очень аккуратно, с самого детства. Когда она отправляется в храм, то надевает самые изысканные наряды. Выучив наизусть лучшие молитвы, она произносит их очень усердно, и слетающие с ее губ слова прекрасны. Но женщина не придает им никакого значения, и, выйдя из церкви, тотчас забывает их. Она даже не думает о том, что произносит». Вторым был какой-то уличный бродяга, перед которым сидела, нахохлившись, тощая грязная птица. Казалось, она вообще не способна была взлететь. Человек начал молиться. Слов не было слышно. Он лишь едва шевелил губами, обращаясь мысленно к Богу. И тут безвольно упавшие крылья птицы затрепетали. Несколькими мощными взмахами она достигла края стен. Солнечные лучи коснулись грязных перьев, и те вдруг чудесно засияли необыкновенной, чистейшей белизной. Ангел радостно засмеялся. «Этот человек никогда не учился молиться», — сказал он. «Ни разу в жизни не приходилось ему молиться, и он не знал, какие слова положено говорить. Но сердце его, отягощенное грехами и нуждой, воззвало Господу, моля о милости и прощении, и он услышал его». В такое мгновение все ангелы небесные радуются и ликуют, ибо еще один грешник вернулся домой, к отцу. Последним оказался маленький мальчик, перед которым сидела крошечная белая птичка. Молитва его была проста и бесхитростна. Он раскаивался в том, что сгоряча стукнул сестренку, просил Бога помочь ему разобраться в арифметике и сделать так, чтобы мама скорее выздоровела, благодарил за футбольный матч, на который папа повел его в день рождения. Белая птичка легко взмахнула крылышками, радостно защебетала и исчезла в небесах. А мальчик весело побежал играть в мяч и, проходя мимо ангела, засмеялся от счастья. Сколько существует людей, столько существует и способов молитвы. При этом не имеют особого значения ни форма, ни место молитвы, ни положение молящегося. молится ли он стоя, преклонив колено, или же на ходу. Единственное, что действительно важно, это внутреннее состояние человека, искренний порыв его сердца.